Глава 6. Обитаемый пояс. Проснулись бодрые и в хорошем настроении. Шмель, похоже, долгого отсутствия Анжелики и Медоеда ночью не заметил. Поворчал только, мол, расслабились, никого на дежурство не оставили. Тему развивать не стали. Ночь прошла спокойно. Быстро перекусили, готовить ничего не стали и пошли вниз разведать насчет топлива. Как Квас и говорил, ни в кране, ни в бульдозере, представляющие собой измятые кучи металла, целых баков не сохранилось. Солярка вытекла, оставшись обширным жирным пятном на песке. Больше техники и не имелось, а две легковые машины у разбитых бытовок потребляли бензин. Значит, придется ехать в тот город, что заприметили вчера с крыши. До города, вернее, выпавшего в Стикс спального района мегаполиса, в котором отсутствовали пятиэтажные совковые застройки, путники добрались быстро и без проблем. Лишь однажды Дима использовал сдвиг, чтобы убить вожака стаи, притаившейся в подлеске у дороги. Смерть старшего зараженного мгновенно вызвала в рядах десятка монстров сумятицу, переросшую в драку. И ослик спокойно промахнул мимо. На кластере, до перезагрузки которого оставалось пару дней, зараженных тоже почти не было. Остались лишь бегуны и пустыши, которым удалось спрятаться от более развитых сородичей. Окружающее выглядело, ну, привычно ужасно. Хаос беспорядка, разбитые машины, останки людей повсюду. Что здесь творилось после перезагрузки, Анжелике представлять не хотелось от слова «совсем». Насмотрелась уже на переправе, наслушалась. Ехали аккуратно, объезжая скопления машин или места, где сожрали особо много людей. Там все было устлано костяками и кровью. Благо, все это уже относительно подсохло и практически не воняло. Но наматывать сопли на колеса не хотелось. Уныние и смертельная обреченность. Это витало в воздухе, проникало в мысли и не давало сосредоточиться на деле. Тишина словно въедалась в кожу. Казалось, остановись, присядь, и сам станешь вскоре частью этого мертвого города. Минут через 20 поисков начали обнаруживаться следы пребывания на кластере иммунных. Проехали варварски разграбленный гипермаркет. Перед разбитыми витринными окнами и входом изрядно насыпано гильз, и еще чуть дальше пару десятков уже обгрызанных тел зараженных. Рассыпанные гильзы вообще стали встречаться довольно часто и в разных местах. Такое впечатление, что после перезагрузки сюда нагрянуло ну очень много рейдеров. А это значило, что где-то неподалеку имеется стаб. Стоило ли искать? Определенно, что нет. Обнаружились и машины тех рейдеров, кому не повезло. С одной, к слову, удалось слить топливо и разжиться целой и полной канистрой. Муры! Только их машина разукрашена столь нелепо для этого мира. А это значило, что вопрос с топливом надо решать быстро. Управились примерно за пару часов. Находили подходящую машину. Шмель специальной приспособой с помпой пробивал бак и наполнял канистру. Дима переливал в бак ослика. Анжелика в это время присматривала за окрестностями. Почему не озаботились запасом изначально? Да планировали ехать не спеша от стаба к стабу, а не долгими рывками, как сейчас. Изменившаяся ситуация внесла свои коррективы, и путники набирали канистры и залили под пробку дополнительный бак, до этого редко использующийся. Теперь, если позволит улей, топлива должно хватить примерно на половину оставшейся дороги. Единственный минус – внутри машины пованивало соляркой, пусть и не сильно, но люк и боковые триплексы пришлось держать открытыми. На выезде из кластера напоролись таки на людей, и миром разойтись не удалось. Посторонних рейдеров первым учуял, естественно, Дима, и двигались они быстро, приближаясь. Четверть километра для машин не расстояние. До границы кластера как раз оставалось метров 150, а после дорога выходила на трассу посреди поля и немного сворачивала. Так что за высокими домами едущих навстречу видно пока не было. И как назло не свернуть. Едут сейчас по центральной улице квартала вдоль длинных жилых домов с бутиками на первых этажах. Спрятаться негде. «Тормози, муры впереди!» Вскинулся на сиденье Дима, схватив с крепления автомат. «Откуда ты знаешь, что муры?» Медоед взглянул на Кваза так, что тот сразу поверил. Было во взгляде парня что-то такое, не оставляющее места сомнениям, и шмель вдавил педаль тормоза. «Как покажутся, лупим из всего, что есть. Анжелика, в люк, щит поставлю». И сам уже юркнул на крышу. Замок двери не починили, поэтому приходилось вот так или через задние двери. Сейчас времени было в обрез. Ослик уже остановился, удачно частично прикрывшись устоявшей посреди дороги измятой легковушки. Шмель уже вылезал, прихватив свой ручной корт. После Димы в люк высунулась и Анжелика с оружием. По людям ей в прошлом пусть и приходилось стрелять, но не часто. Шмеля прикрывала больше. Так что легкий мандраж присутствовал. Медоед с Квазом подбежали к остову машины в паре метров от их внедорожника и заняли позиции. Впереди уже были слышны взрыкивания машин. «Сколько их?» — спросил Кваз. 16. Две машины. Джип головной, в нем пятеро. И грузовик. Похоже, там остальные», — протараторил Дима, готовясь стрелять. «Прошло секунд 5 всего». Между домами прокатился сначала звук, и спустя еще пару секунд показались машины. И правда, пикап, черный, с блестящим хромом кенгурятником. Над крышей пулемет на вертлюге, и за ним человек. За джипом грузовик, по виду КамАЗ или что-то подобное. И также с пулеметчиком, торчащим из кунга ближе к кабине. Ствол оружия повернут чуть в сторону, что хорошо. Потратит лишнюю секунду на прицеливание. Маленькая колонна замедлила ход, и там, видимо, только-только заметили странную машину и людей с оружием, направленным на них. «Огонь!» — выдохнул громко Дима и выжал спуск. В ту же секунду слева загрохотал и корт шмеля. Пекарь, развалившись в кабине грузовика и прикрыв глаза, размышлял, как поправить незавидное положение его банды. С неделю назад попали в переплет и потеряли больше половины людей. И вот сейчас вынуждены подбирать объедки, заезжая на кластер в числе последних. Разумеется, имелось здесь у них свое секретное местечко, где можно подогреться дурью. Даже себе немного останется. Но чтобы исправить сложившуюся ситуацию, этого мало. Вообще главарь банды видел на данный момент только два выхода. Либо им в ближайшее время крупно повезет, либо останется присоединиться к другой ватаге, чего очень не хотелось. Но в ином случае съедят, то есть присоединят на еще более унизительных условиях. «Шеф, а что там впереди?» — непонимающе спросил водила Гелик. Тупой, но машины водит и чинит, как бог. Они въехали уже на кластер. Пекарь открыл глаза и взглянул поверх пикапа, едущего метрах в 10 впереди. Скорость снизили, чтобы не налететь на разбитые и измятые остовы автомобилей на дороге. «Как же хорошо, что этот кластер утром грузится, когда машины в основном по парковкам стоят, и дороги почти свободные», — пришла мысль. Дальше, метрах в 150 посреди дороги, стоял измятый автомобиль, легковушка какая-то. Бандит присмотрелся. А за машиной — раз, два, и еще чуть дальше явно внедорожник, каких пекарь не видел никогда. И за крышкой откинутого люка еще человек. И они, все трое, твою ж мать! На дулах их автоматов, и вот дерьмо пулемета в руках Кваза, заиграли вспышки выстрелов, но звука совершенно не слышно. Время для пекаря словно замедлило бег. Вот пикап осыпается искрами от множества попаданий. Голова пулеметчика Шекеля взрывается красным облачком. Джип вильнул раз, другой, и тело бандита выбросило из кузова. Машина резко ушла в сторону. Пули забили уже и по грузовику. Пекарь с глазами на выкате от испуга обернулся на Гелика. Хотел проорать «отворачивай», но из его затылка вдруг появилась часть черепа и мозга, равным цилиндриком, сантиметров 3 диаметром, выдавленная неведомой силой. И тут же водителю в грудь ударило сразу несколько пуль. «Больно! Но почему ж мне так больно?» Это была последняя мысль пекаря, прежде чем тяжелая пуля из корда разворотила череп уже ему самому. Из почти десятка бандитов в кунге грузовика выжил всего один, и то ему пулеметной пулей оторвала кисть, а другой, автоматной, пробила бедро и раздробила кость. Добили его чуть позже, когда напавшая на них троица рейдеров занялась контролем. С бандитами справились лихо. Те даже в ответ стрельнуть не успели. Секунды через четыре после начала стрельбы джип с мертвыми уже мурами резко отвернул в сторону, выкинув из кузова безголового пулеметчика. Тяжелая машина с грохотом врезалась в стоящие изорванными консервными банками автомобиля на обочине. Грузовику досталось не меньше. Шмель дострелял короб уже в него. А Дима с Анжеликой добавили по магазину из автоматов. Тяжелая машина с кабиной, превратившаяся в решето от множества попаданий, вывернула уже в другую сторону и с еще большим грохотом разбросала в стороны пару легковушек и врезалась в стену дома, перегородив тротуар. Дима проверил эмпатией. В живых остался только один бандит, и то сильно ранен, уже не боец. На контроль и помародерить потратили буквально минут 15. Сбежавшиеся на огонек зараженные, штук 20 бегунов, терпеливо, в страхе, ждали своей очереди, спрятавшись за домами. Медоед добил выжившего в кунге. Интересного, кроме боеприпасов, у них ничего не нашлось. «Бедные какие-то муры попались», — пошутил вслух Дима, когда шмель обшаривал пикап. Анжелика решила оставить сбор трофеев на мужчин. На деле же просто не хотела приближаться к трупам. Скольких она сейчас убила? Нет, каких-то угрызений совести она не ощущала. Мразям и смерть поганая. Но все же стрелять по людям и зараженным – вещи очень разные. А они сейчас втроем отправили на тот свет около двух десятков человек. В кузове пикапа лежали три целых короба к пулемету и несколько цинков пулек для автоматов. Разумеется, боеприпасы забрали. Патронов много не бывает. Но и взяли еще одну канистру солярки, чудом оставшуюся без лишних дырок. Когда уже покинули кластер и отъехав подальше, девушка спросила Диму. «А как ты понял, что это именно муры?» Медоед обернулся к девушке. «Эмпатия!» «Я поняла, что эмпатия, но ты же эмоции только ощущаешь. Или...» «Или, Анжелика, или...» — усмехнулся парень. «Я не знаю, как это тебе объяснить доступным языком, но у каждого человека, кроме эмоций, есть, ну как сказать-то, общий эмоциональный фон, как основа, что ли. У муров, у всех без исключения, этот фон грязный. Если один раз такое ощутить, то уже не спутаешь. И чем грязнее эта основа, тем хуже человек. Ну, вот что-то вроде того». Дима кивнул головой в сторону оставленного позади города. «Те были грязными. Вот так я и понял». Девушка хмыкнула. «Основа, значит, эмоциональная. О таком она и знать не знала. А проучилась в спецшколе для эмпатов 15 чертовых лет». И картинка-то... Да за такой способ общения в ее мире они бы с медоедом... «А как этот фон разглядеть-то?» — спросила Анжелика. «В твоем мире, ты говорила, школы были для эмпатов». «Были. Да только вижу, теперь ни хрена нас там не учили эмпатией пользоваться», — сокрушенно ответила девушка. «Ты сам-то как до всего этого дошел?» — спросил шмель. «Ну, чему-то отец научил. А вообще, надо обращать внимание на закономерности. Если происходит нечто необычное, ищи этому причины. Как Анжелика говорила, ищущий найдет...» «Происходило бы оно еще, это необычное. Только вот с твоим появлением и началось». Буркнул квас. «И если бы не эмпатия...» Понять, в каком контексте, позитивном или нет, эти слова прозвучали, было бы невозможно. Оказалось, что больше в негативном. Квазу явно не нравились произошедшие за последнее время изменения в его устоявшемся образе жизни. Дима вздохнул, перевел взгляд вперед на наполовину закрытый сеткой трещин триплекс, пытаясь разглядеть дорогу впереди, и произнес. «Если не искать и не замечать этих необычностей, они и происходить перестанут». Дальнейшие 4 дня пути ничем примечательным не запомнились. Дороги, которые Нестор вложил в сознание Анжелики, явно проходили в глуши, где стабы, если и были, то поселения на них отсутствовали. Иммунных больше не видели, хотя расстрелянные, сгоревшие машины встретились еще раза 3. Топливом запасались при первой же возможности. Основной бак старались держать полным. На первом же ночлеге Анжелика попросила медоеда научить тому фокусу с мыслеобразами. Дима, некоторое время подумав, согласился и до самой ночи пытался объяснить принцип общения. С передачей алфавита, тех самых сотен мелких мыслеобразов, возникла проблема. Нет, они передавались, но Анжелика не смогла принять больше пары десятков за раз. Жутко разболелась голова. Дима это по себе помнил, когда близнец загрузил в него все те сотни. Голову, казалось, порвет на части. Так что решил не действовать наобум. И это оказалось правильно. Разумеется, ни о каких дальнейших занятиях в тот вечер идти уже не могло. Размышляя вдвоем над возникшим вопросом «почему», девушка предположила, что ее память за время жизни еще в том мире засорилась ненужной информацией. И что принять новую, тем более такую и таким совершенно непривычным способом, оказалось для ее сознания сверхзадачей. Ну, пока во всяком случае. Шмель вообще сказал, видя состояние напарницы, что и нечего этой фигней заниматься, только хуже сделают. Конечно, принимать во внимание его совет девушка не стала и до самого отбоя терроризировала Диму теорией, которую, к слову, парень и сам не знал, лишь предполагал. Поэтому и у него голова в конце концов разболелась. По мере продвижения на запад зараженные становились сильнее и развитее. Численность тоже неуклонно росла, как и стайность. Если в глубине обитаемого пояса многочисленные стаи – редкость, то уже здесь десяток-полтора тварей – обычное дело, и агрессивность их также росла. Дима уже практически все время торчал из люка, мониторя обстановку. Сдвиг приходилось использовать, разумеется, все чаще. И это в глуши. Деревни или города по дороге почти не попадались. В стороне разве что. Но темп передвижения, если и снизился, то ненамного. В день проезжали километров по 300. Лучше так, чем нарываться лишний раз. Приходилось часто останавливаться, пережидать, прятаться. Лишний раз нарываться на стычки смысла нет, когда можно эту самую стычку избежать. С каждым днем Дима становился все смурнее. Он ощущал, что времени остается не так много. И не представлял пока еще, как и где искать отца. Но хотя бы немного успокаивали слова Нестора о помощи. Единственное, парень даже не представлял себе, что же это будет за помощь. На вторую и третью ночевку медоед все так же продолжил передавать мысли-образы девушки. И она даже попробовала сложить фразу. Безуспешно, правда. И очень злилась из-за этого. В теории принцип она понимала, но на практике не выходила оперировать этими маленькими фрагментами. Не могла поймать состояние сознания, которое позволило бы ухватить мысленно образы и сложить нужную фразу. Дима тоже не мог ничего понять. Он отправлял Анжелике простые фразы. Она даже могла их разобрать. Но собрать что-то свое нет. Про обратную связь и говорить нечего. Ради эксперимента и понимания попробовали со шмелем. Но квас передачу от Димы то ли не принял, то ли не понял. В общем, результата 0,0. Возникал вопрос, почему тогда тот кот смог понять медоеда? Какого-то внятного ответа так и не нашли. Единственное, что утешало, Анжелика все-таки ощущала, что может. Оставалось лишь понять, как. Медоед, к слову, имел на этот счет мысли, но девушка явно к такой близости не готова. Годами вбитый стереотип, что надо скрывать от других эмпатов свои эмоции, еще не скоро позволит ей полностью довериться Диме. А мысль его состояла в том, чтобы проследить за ее попытками отправки мыслеобразов эмпатией, и если поймет, что не так, попробовать объяснить. Еще имелся вариант, как его назвала Анжелика, синхронизироваться, то есть максимально открыться друг другу. Это у них в школе называлось эмпатическим слиянием. И тогда бы парень чуть ли не напрямую смог бы направить ее и показать, как надо действовать. Но в этом случае должно быть чуть ли не абсолютное доверие, чего, конечно, сейчас между ними не наблюдалось. У каждого свои тараканы и скелеты. Но если медоед, в принципе, был готов попробовать, то девушка нет, даже блок снять не решалась. А Дима, чисто из принципа, держал свой. Наконец четвертого дня пути до Гвардейского оставалось уже 312 километров. День пути и еще одна переправа. Дима еще по картам в Гвардейском помнил эту реку, извилисто петляющую, но про мосты сказать ничего не мог. Стабов рядом с поселением не было, тем более на реке. Даже форпостов в этой стороне не имелось. До ближайшего вроде бы четверки около 150 километров на юг. А может и больше. Сориентироваться точнее медоед без визуальной составляющей не мог. На ночлег устроились на окраине небольшого городка в единственной девятиэтажке, тупым зубом торчащей в небо. Остальные дома... пяти- и трехэтажные хрущевки. Да и прилетело-то всего десятка-полтора этих домов с обширным парком или городской рощей. Вглубь решили не заезжать даже. Топливо под пробку, еды тоже хватает. Да и ехать осталось немного. У Димы по этому поводу даже мандраж начался. Сколько времени прошло? Что изменилось? Все ли живы? Как примут его? Анжелика и без эмпатии поняла состояние парня и парой фраз успокоила. На время, разумеется. От эмоций-то все равно никуда не деться. Расположились также на крыше. Кластер пусть и давний, но останков много. И внутри дома, и в подъезде. К слову, пока шмель удобно приткнул ослика во дворе, медоед успел убить сдвигом около десятка зараженных. При появлении людей монстры оживились. Лотерейщик, первая жертва, даже напасть решил, хотя и тормознул, когда учуял крюки. Следом выбежало еще три твари, два бегуна и еще один лотерейщик. Спасся только бегун. Добивать его Дима не стал, пускай других своим жалобным урчанием предупредит, мол, там враг. То, что этим самым урчанием и рыками зараженные опознаются и общаются, медоед еще в пекле уяснил. Странно даже, не все иммунные это понимали. Знали только, что если зараженный заурчит, значит, могут еще набежать. На ужин разогрели тушенку и умяли с лапшой. После Анжелика продолжила свои попытки собрать хотя бы самый простой мыслеобраз. А Дима время от времени отвечал на одни и те же вопросы, суть которых сводилась к короткому «как». А ближе к утру со двора раздался жуткий грохот и скрежет, заставивший путников буквально подорваться из своих спальников. Собачью вахту тащил в этот раз шмель, поэтому первый и отреагировал. «Машина!» — первым догадался Квас и рванул к краю крыши. Уже начало светать, так что вполне нормально видно. Медоед и Анжелика подбежали к краю спустя несколько секунд. Дима ничего не понимал. Он не ощущал там внизу ни одного зараженного. Пара полудохлых пустышей в доме. Еще один в пятиэтажке напротив. И все, больше никого. Во дворе, тонущем еще в густых рассветных тенях, не было видно никакого движения. С высоты девяти этажей ослика разглядеть в подробностях сложно, но с внедорожником явно что-то случилось. Переглянувшись, сглотнув холодный ком, путники направились к вещам. «Идем все вместе», — произнес медоед. Что-то ему во всем этом не нравилось. Зараженного бы он почувствовал загодя, а скреберов ощущает метров 70. Но ни тех, ни иных тем более в округе не было. Быстро собравшись, от сна и следа не осталось. В темпе спустились. И с каждым пройденным вниз этажом росла тревога. На улицу выходили осторожно, ощетинившись во все стороны оружием. «Вот же срань, а!» Выругался Шмель, добавив пару этажей в матерную конструкцию. Медоед, нахмурившись, осматривался по сторонам. Анжелика тоже, выдав несколько ругательств, спросила. «И как мы теперь?» Ослик сейчас представлял собой печальное зрелище. Попереду машина словно слон прошелся, у которого на лапах еще и когти, не меньше Диминых крюков. Передние колеса разъехались, капот почти сорван, открыв размочаленное нутро. Удары неведомой твари пришлись и по передним сиденьям, и по крыше, вмяв ее как фольгу. Более-менее целым остался только багажник и заднее пассажирское место. Хотя влезать туда без труда уже не выйдет. «Как прозевали-то?» — спросил Шмель, смотря на Диму с Анжеликой. «Вы же сенсы!» Медоед осматривал сейчас следы вокруг. «Зараженный! И рубь за 100 элита!» Анжелика молчала, уставившись в землю. «Да уж, потерять машину, да еще в самом конце пути, можно сказать это, ну, мягко говоря, погано». «Так тварь не ощущалась. Совсем!» — буркнул хмурый Дима. Он подошел к разбитой машине и положил руку на металл. Соскользнул в кластер. «Огромная тварь! Метров 5 в холке, не меньше. Поджарая, изящная в своей смертоносности, смотрела бусинами черных глаз наверх. Туда, где скрылось мясо, и откуда несло врагом. Другим врагом. А вот и их твердая вонючая коробка, в которой еда передвигается быстрее, чем на своих тонких ножках. Разбить. Буквально 3 удара мощных лап понадобилось, чтобы уничтожить машину». Снова взглянув наверх, зараженный беззвучно и очень быстро покинул двор, скрывшись за домами. «Элитник, матерый, я таких только по пеклу помню», — произнес Дима. Шмель и Анжелика уставились на парня бледнее. «И он знает о нас. Специально машину разбил, сучий выродок. Поиграться решил, поохотиться». «Как это?» пискнула испугавшаяся в момент девушка. «А вот так, Анжелика. Они достаточно умные твари эти, матерые особенно. Берем, что можно взять, и ходу отсюда. В поле или в лесу с таким проще будет справиться. Увидим, по крайней мере, если он, конечно, не скрытник, ко всему прочему». «То есть ни ты, Энжи, эту тварюгу не чувствуете?» прошипел Шмель. Дима развел руками. Анжелика опасливо осматривалась по сторонам. Слова медоеда заронили в ее сознание образ некоего монстра, который сейчас сидит за спиной вскрытия и облизывается, примериваясь, как бы половчее оторвать кусок побольше или сожрать ее сразу целиком. «Пипец!» — припечатал Квас, покрепче перехватывая пулемет и тоже тревожно оглядываясь по сторонам. «Делаем, как я говорю, и останемся в живых», — сказал Дима, первым подходя к двери багажного отсека. С собой взяли воды, еды и боеприпасы. В основном боеприпасы. Что-то подсказывало Диме, что они понадобятся. Да и тварь эта какая-то странная. С другой стороны, хрен этих элитников тоже поймешь. Могут и хвост поджать, убежать, а могут и вот так в игры играть начать. Но что самое поганое, не ощущается этот монстр эмпатией. Повезло ж нарваться именно на такую тварь. Какие должны были сойтись обстоятельства, чтобы элитнику выпала именно эта способность? И именно эта тварь встретилась на их пути. «Медоед!» Дима выпал из мрачных мыслей. Шмель и Анжелика смотрели на него, ожидая ответа. «Извините, задумался». «Задумался он», — фыркнула девушка. «Что делать-то будем?» Дима огляделся. Неприятно это вот так, как обычные иммунные боятся, что за углом ждет тварь, которую не видишь и не слышишь. Гасить ее надо, при первой же возможности гасить. «До реки сколько?» — спросил медоед. «Километров 20», — почти сразу ответила Анжелика. «Машину тут искать смысла нет, да и чревато. Места для маневра немного. Идем пешком. Вы впереди, я за вами. Тварь серьезная. Глядим в оба. О любой, даже самой незначительной, но подозрительной детали говорим сразу. Монстр большой. Передвигаться хоть и умеет бесшумно, но в лесу ему не развернуться. Так что шансы пусть и немного, но уравняются. Мне главное его первым увидеть». Квас покачал головой. Не укладывалось это в его сознании. Не верилось ни капли, что вот этот парень совсем не боится элитника, который решил полакомиться ими и перед этим поиграться, как кошка с мышкой. Но и другого шанса выжить, кроме как довериться медоеду, он не видел. Путников загоняли. Вернее, загонял один единственный монстр. Используя более мелких собратьев, которых натравливал на рейдеров, элитник гнал людей к одному ему известному месту. Тварей с округи он насобирал прилично и не давал времени даже минуты на остановку, все время бросая на огрызающуюся дичь все новых и новых подопечных. А еще элитник изучал этих людей. Таких он видел впервые. Обычно мясо пропитывается страхом, становясь только вкуснее. А эти нет, сильные, и не боятся его. Вернее, не боится один, от которого воняет врагом. Он – вожак их маленькой стаи. И еще он умеет делать по-настоящему больно, да еще и с приличного расстояния. Ощущение словно ударило чем-то невероятно тяжелым, да еще и в одну точку. Хорошо защитный кокон выдержал. А так еще пара таких оплеух, и все. «Не могу больше. Хотя бы 5 минут отдохнуть надо», — прохрипела вымотанная Анжелика. Устали и остальные. Последние пару часов, практически с момента, когда они покинули тот злополучный город, их преследовали зараженные, постоянно кидаясь на их маленькую группу. Сдвигом Дима пользовался теперь исключительно по визуальным целям, а не вслепую. Он берег энергию. И, конечно, пользовался оружием. Все пользовались. Приготовленный БК, правда, он и девушка расстреляли достаточно быстро, в первые минут 40 их забега. Шмелю чем-то проще в этом плане. Ему набивать патронами магазина не надо. Сменил короб 200-ку и стреляй себе дальше, отсекая по 3. И таких коробов он нес в своем огромном рюкзаке аж 6 штук. Но уже 2 израсходовал. Первые полчаса твари нападали практически безостановочно. Хорошо хоть не набрасывались большими силами. Элитник, чтоб его, как кукловод, регулярно бросал на людей по 10-15 тварей, сам держась за пределами действия радиуса сдвига. Попался один раз и получил. Дима тогда вложился в удар, надеясь пробить защиту с первого раза. И обычно, даже в пекле, такого удара хватало большинству тварей. Редко попадались, кому требовалось 2-3, а этого лишь свалило на землю, но явно бесследно не прошло. Держался элитник теперь подальше, изматывая путников постоянными нападениями мелочи из многочисленной свиты. Слишком до странности многочисленной. Медоед ощущал эмпатией, как вокруг них кружит не меньше 200 разных зараженных. В основном бегуны и лотерейщики, но имелись и более развитые твари. Одних кусачей и руберов только откуда столько собрал. 20. И вот эта зубастая кодла окружила людей, постоянно выплевывая на путников по несколько тварей. Держалась основная масса монстров тоже на приличном расстоянии, не давая рейдерам идти, куда хотят они. Элитник гнал людей к реке. Наверное, хочет прижать к берегу и уже там, измотав нападением мелочи, вступить в схватку лично. Умная, слишком умная тварь, словно ее учили действовать именно так. И как мастерски монстр управляет собратьями, не давая им разбежаться. А еще каким-то образом заставил их не бояться крюков. Бегуны и те бросаются в атаку. Да, тупят, но раньше они бы попросту убежали, а сейчас же нет. Что это, очередная способность элитника? Тогда дело швах. Не даст он покоя, пока не убьет людей, либо не сдохнет сам. О наличии рядом огромного количества зараженных Дима пока молчал. И так товарищи напряжены до нельзя. Магазина набивала Анжелика на ходу, часто теряя патроны. Им бы минут 10 хотя бы. Но элитник не давал им и минуты. Стоило только замедлиться, как твари начинали поджимать, заставляя людей ускоряться. И, как назло, ни одного нормального здания не попадалось на пути, чтобы можно было попытаться занять оборону там. Хотя идея так себе. Мясом задавят попросту. Лес и поля. Попалась одна деревенька, но ее миновали как можно быстрее. «Поднажми, Энжи, потерпи, надо прорваться», — просипел не менее уставший шмель. Двигались путники сейчас легким бегом по обочине вдоль дороги, которая километра через два должна уже упереться в реку. Метрах в 5 от шоссе с обеих сторон довольно густая лесополоса. С противоположной стороны дороги послышалось многоголосое урчание, и из леса вывалило не меньше пары десятков зараженных. Быстрее всех неслись два топтуна. Но самую опасность представляли не они, а Рубер, крадущийся за плотной толпой бегунов. «Огонь на 15!» выдохнул Дима, первым начав стрелять и работать с двигом. Следом загрохотал пулемет «Кваза». Анжелика не стреляла. Она использовала этот момент остановки, чтобы, во-первых, передохнуть, а во-вторых, набить хотя бы один магазин сквозь боль в изодранных в кровь пальцах. До людей ни одна тварь не добралась. Бегуны, наглые топтуны и один лотерейщик улеглись изломанными тяжелыми пулями-тушами. Рубер пытался сбежать, но Дима все-таки не пожалел на него слепого сдвига. Медоед оглянулся и метрах в 200 позади увидел зараженных. Много зараженных. А еще дальше, уже за пределом действия эмпатии, неспешно, посреди дороги, двигался виновник нынешнего веселья – элитник. Монстр и в самом деле необычный, даже внешне, хотя с расстояния больше 300 метров и не рассмотреть толком. Шмель тоже увидел монстра и даже выпустил по нему очередь, выстрелов на 10. Толку, разумеется, никакого, разве что вызвал недовольный громогласный рык. Спустя несколько секунд чудище двумя прыжками скрылось в лесу на стороне людей. «Ходу, други, ходу!» — прохрипел шмель. «Не могу!» — чуть не плакала уже девушка. Медоед подскочил к девушке и, взяв под руку, поднял. «Идем!» Анжелика сначала думала отказаться, взяв себя в руки. Но он уже нырнул под руку, обхватил за талию и чуть не волоком потащил за двигающимся впереди квазом. Набитый рожок она протянула Диме. Сил передвигать ноги уже почти не осталось. Слишком тяжело ей дался этот многокилометровый марафон, да еще и под прессом постоянной опасности нападения. Рюкзак и оружие, казалось, весят тонну, а кобура на бедре центнера два. Мужчины, что шмель, что медоед, с виду и не устали, но Анжелика знала, что как раз они и устали-то больше. Квастык вообще тащил на себе веса чуть ли не в 3 раза больше, чем медоед, хотя и он набрал много. Вот и сейчас сильная рука парня, обхватившая ее на поясе, сам он, твердый, горячий, тащит теперь и ее. Дыхание у него уже сиплое, и хрип прорывается. Легкие работают, как кузнечные меха, гоняя литры воздуха. Надо идти. Но ноги еле передвигаются, спотыкаются через каждые 3 шага. Через 2 километра и еще 2 нелегких стычки, когда рейдерам указывали нужное направление, их все же выдавили к берегу реки, где уже ждали монстры. С обеих сторон из леса тоже вывалили на асфальт 10 тварей. Окружили. Дорога, вдоль которой двигались путники, пересекалась еще с одной и упиралась в мост, естественно, разрушенный. В центре не хватало пролета, навскидку 15 метров шириной. Да и сам мост не маленький, дорожное покрытие в 4 полосы. А с той стороны мост поуже, на 2 полосы, и попроще конструкцией. От него, собственно, пролет и отломился, ухнув в воду. Чтобы хоть как-то прикрыть спину, рейдеры рванули на переправу. В крайнем случае прыгнут в воду и попытаются спастись вплавь. Высота, конечно, приличная, не меньше 10 метров. Достигнув края, развернулись на многоголосое урчание. Зараженные сбавили темп, слушаясь вожака, и сейчас неспешно втягивались на мост, начинающийся с насыпи на берегу. До людей оставалось еще 50 метров, но расстояние неумолимо сокращалось. «Стоим тут!» — выдохнул Дима, сбрасывая рюкзак с автоматом и усаживая Анжелику на асфальт. «Шмель!» «Я!» — устало отозвался Квас. «Сколько?» — кивнул Дима на пулемет. 50, может, 60. «Меняй!» «Анжелика!» Квас сразу взялся за перезарядку. Девушка уставшим, измученным взглядом посмотрела на медоеда. В них плескался страх. Страх смерти. И желание жить во что бы то ни стало. У Димы сжалось сердце. Нет, он не даст ей умереть. Не сегодня. «Набивай магазины, но сама не стреляй». Анжелика не ответила. Полезла в Димин рюкзак. Там россыпью лежали патроны и несколько магазинов. «А что ты задумал?» — спросил Шмель. «Выйду вперед, потанцую, а ты стреляй поверх, в дальних, и тех, которых я не буду успевать убивать. Но и меня ненароком не пристрели». «Нам все равно не убить всех», — выдохнул Квас. «А всех и не надо. Я хочу этого ублюдка элитного выманить. Без него остальные разбегутся, он их держит в узде. И не смотрите на меня так. Выхода иного, ну, только что в воду». «Медоед!» — усталым голосом произнесла девушка. Дима отрицательно покачал головой. «Все будет нормально». «А если элитник не выманится?» «Тогда будем прыгать. Иного способа спастись я не вижу». Медоед бросил взгляд на приближающихся монстров. Казалось, нужно совсем немного, чтобы они сорвались с места. «Сколько их здесь сейчас? 1,5 сотни? Больше? А их вожак где-то там в лесу прячется и придерживает своих шавок, нагоняя еще больше страха». «Что же ты не выходишь, образина? Боишься?» Такие мысли роились в голове медоеда. А еще он боялся за спутников, за девушку в особенности. Резко выдохнув, медоед достал крюки и с нарастающей злостью оглядел чуть замедлившихся зараженных. Из леса донесся громкий рык элитника, словно он сам почуял всплеск ярости Димы, выпустившего зверя. Твари рванули на людей резко, словно из пращи запустили. Позади Димы заколотил пулемет. Шмель лупил короткими очередями. Медоед, уже активировавший дар движения, съевший перед этим еще и черную жемчужину, врезался в толпу чудищ. У Анжелики сердце чуть из груди не выскочило, когда твари захлестнули медоеда. Умер. Разорвали. Сквозь выстрелы ругался Шмель, укладывая за очередь по 2-3 монстра. Тяжелые пули подранков практически не оставляли. В место, где среди твари исчез медоед, Квас не стрелял. Зараженные по центру вдруг раздались в стороны, которых отшвырнуло в сторону 3 метра. В этом свободном пространстве остался лишь медоед. Одежда в крови, а рядом с ним вокруг на асфальте лежит с 10 мертвых туш. Жив! Облегчение затопило путников. Правда, положение парня безопасным никак нельзя было назвать. А Дима между тем на месте не стоял. Вот замертво в течение еще нескольких секунд этой передышки упали еще несколько бегунов и лотерейщик. Медоед ринулся на зараженных, вертясь вихрем среди них, кромсая, оставляя крюками страшные раны. Словно плоть и кости монстров не представляли преграды для страшных клинков. Твари тоже не стояли на месте, нападали. Но Диму не задела еще ни одна. Он, словно вода, протекал между ними, ловко, на грани, уворачиваясь от когтей и зубов. Это завораживало. И Шмель с Анжеликой пару секунд попросту не могли ничего делать, пораженно наблюдая за этим смертельным танцем. Вновь заколотил пулемет. Несколько особо умных тварей решили обойти свалку, устроенную медоедом, и напасть на менее опасную еду, которая еще и пахла таким манящим страхом. Но не удалось. Двумя очередями Шмель срезал их и переместил огонь уже на другую сторону. Там зараженных оказалось побольше. и он вынужден был дать довольно длинную очередь, превратив 5 или 6 тварей в изломанные и кровоточащие куски мяса. Урчание, рыки, всхлипы боли и страха, выстрелы, чавки погружающихся в податливую плоть крюков. Все это смешалось в сюрреалистичную какофонию звуков, бьющую по нервам не хуже того, что видели сейчас глаза людей. Медоед вертелся, смещался, резал, отрезал, бил сдвигами, использовал даже кинетику и контузию. Но все равно тварей было слишком много, и сдержать эту волну даже при поддержке шмеля не было никакой возможности. Схватка уже переместилась ближе. Метров 15 всего оставалось до края моста и товарищей. Даже давление зверя зараженные не замечали, будто у них напрочь отшибло инстинкт самосохранения. Перли и перли на медоеда. Другие старались обойти, но спасибо шмелю, метко отстреливающего таких умников. Но вечно это продолжаться не могло. Увернувшись от очередного бегуна и поднырнув под лапу другого, попутно распоров ему бок на всю глубину клинка, Дима услышал истошный крик Анжелики. Обернулся, отшвырнул подранка кинетикой, махнул наотмашь на уровне глотки, почти отрезав голову еще одной твари, и увидел топтуна, совсем близко подобравшегося к девушке, а за ним метрах в 4 кусача, уже практически выстрелившего собой в прыжке. При всем желании медоед не успевал. Рванулся к друзьям, что было сил, аж жилы затрещали, убив сдвигом перегородившего путь лотерейщика. Но успел первым шмель, буквально развалив башку чудища несколькими выстрелами. Кусач прыгнул. И в этот момент что-то произошло. Буквально в шаге позади Димы образовалась полупрозрачная стена, ко всему прочему отрезавшая конечности тянущихся за парнем тварей. Эта Анжелика использовала свой дар. Но кусач оказался внутри этого пузыря и через еще секунду размажет девушку по асфальту. Сдвиг. Тварь мертва. Правда, полет так и продолжился. И снова успел шмель. Просто-таки невероятным прыжком оказался рядом с Анжеликой на мгновение раньше монстра. И девушка исчезла. Туша кусача врезалась в кваза и протащила с кувырками еще 4 метра, остановившись буквально у самого края моста. Дима ошалело осмотрелся и услышал крик девушки. Она сейчас находилась на другой стороне моста. Точно, кваз ведь обладает телепортом. Спас Анжелику, получается, ценой. Жив еще, но ранен, серьезно ранен. Медоед оказался рядом с тушей кусача через секунду. Девушка с той стороны что-то кричала, умоляла, но слов ее будто и не слышно. Парень полностью сосредоточился на квазе и происходящем здесь, на этой стороне. Защитный купол еще держался, не давая тварям наброситься. Они колотились, царапались, но пробиться внутрь не могли. Из-под туши дохлого кусача торчала рука и голова шмеля, бешено вращающего глазами и что-то хрипящего. Дима попробовал сдвинуть труп, но куда там? 400 кг мяса тяжело даже для медоеда. Воспользоваться кинетикой тоже не выйдет. Сгребет кваза вместе с тушей. Как же быть? Шмель же сейчас загнется. Дима зарычал от бессилия, снова вцепился в тушу. И в голове больно порвалась струна, активировав новый дар. Туша кусача вдруг стала легкой пушинкой, и медоед с разворота швырнул ее в тварь за куполом. Тело, пролетев 6 метров, словно его запустили катапультой, врезалось в гущу зараженных, разбросав их словно кегли. Дима, ничего не понимая, взглянул на руки, затем на зараженных. Несколько из них так и не встали. Он вспомнил про шмеля и кинулся к нему. «Спек, сам не смогу! Поломал меня, сука!» Прохрипел квас, и в уголках губ пузырилась кровь. «В рюкзаке у меня там аптечка!» «Хреново дело!» — подумал медоед, осмотрев напарника. Одна рука вывернута под нездоровым углом. Грудь справа и ниже неестественно вмята. Еще ниже и смотреть страшно. Таз явно раздроблен, и ноги держатся только на мясе. Раны еще вон, крови натекает. Парень метнулся к рюкзаку кваза, оторвал подсумок с красным крестом, подбежал обратно, на ходу раскрывая. «Шприцы! Белый! Кали быстрее!» Секунда, и Дима вдавливает поршень. Шмель захрипел, изо рта потекла струйка крови, но взгляд буквально через пару секунд стал полностью осмысленным, словно и нет страшных ран. Квас ухватил здоровой рукой Диму за ворот и приблизил к себе. «Автомат и рюкзак в руки! Быстрее!» Дима, непонимающе, уставился на товарища, но тот только оттолкнул. Пришлось сделать, как он хотел. Подхватив свой рюкзак и автомат, он снова плюхнулся рядом с квазом. Какая-то мысль, тревожная и острая, металась в голове, но ухватить ее не выходило. Все думал, как может помочь. Квас снова ухватил Диму и приблизил его. Прохрипел: «Береги ее!» «Что?» И Дима только сейчас понял, к чему Шмель просил взять рюкзак и оружие. «Шмель!» Мгновение дезориентации, вспышка, темнота, нереальный холод, и в колени бьет асфальт моста. «Стой!» Фразу парень уже закончил на другой стороне, в паре метров от Анжелики, которая в слезах и истерике бросилась к медоеду. «Шмель!» — раненым зверем заорал Дима. Его начало трясти. Эта девушка вцепилась в него, моля что-нибудь сделать, придумать, как спасти друга. А медоед лишь мог наблюдать сквозь марево купола или сферы, какой выглядело защитное поле с этой стороны. Квас что-то брал в руку, подносил ко рту. В эмоциях его горела решимость, страх, беспокойство и надежда. Купол исчез неожиданно. Зараженные, упершиеся в него, грохнулись, и по ним рванули те, что напирали сзади, почти мгновенно накрыв собой тело шмеля. «Ба-бах!» Сдвоенный взрыв гранат разметал ошметки и куски тел в разные стороны. Дима рванулся в сторону, прикрывая собой Анжелику. Смерть кваза иглой вонзилась в позвоночник медоеда у самого затылка. «Шмель!» Хрипя, заорала Анжелика и рванулась было вперед, но Дима ухватил, остановил и сгреб ее. Девушка рвалась, ревела, кричала, била медоеда и ругалась. А Дима со злости всаживал сдвиг за сдвигом в тварей на той стороне моста. Вот толку-то, правда, шмеля этим не вернуть. Сквозь взрыки и урчание донесся вдруг новый, чистый, клокочущий яростью рев. И медоед увидел, наконец, элитника. Он был уже довольно близко, метров, может, 40, и несся по мосту, явно намереваясь перемахнуть к людям и закончить охоту, пошедшую неожиданно не по плану. Медоед с силой, оторвав от себя Анжелику, задвинул ее за спину. Девушка сначала не поняла, но через секунду тоже заметила монстра и тут же умолкла, еще сильнее вцепившись в Диму. «Ну, давай, сука, давай ближе!» — рычал, хрипел парень, накачивая себя, готовясь выдать, наверное, свой самый сильный удар сдвигом. Элитник, расшвыряв в стороны не успевших убраться с дороги зараженных, прыгнул, послав свое шипастое, не лишенное даже определенной красоты тело, в затяжной полет. Анжелика завизжала на одной ноте. «Сдвиг!» И тут же выставить кинетический щит метрах в трех от моста, прямо перед тушей монстра. Удар, хруст. Диме будто молотом по голове вдарило. Его повело, ноги подкосились, но устоял. Из носа хлынула кровь. В глазах потемнело от бордовой пелены. Выложился досуха. Девушка поддержала, не дав медоеду и самому рухнуть на асфальт. А элитник, непонятно, эмпатия на нем так и не сработала, живой или дохлый, со смачным плюхом рухнула в воду. Тишина. С той стороны слышны лишь удаляющиеся повизгивания и испуганное урчание убегающих зараженных. «Ты его убил?» «Не знаю, надеюсь». «Шмель!» — всхлипнула Анжелика. «Мир его душе!» — прохрипел негромко Дима. На мосту долго задерживаться не стали, буквально пару минут еще постояли, проводив шмеля. Анжелика всхлипывала, уткнувшись лицом в грудь Димы. А он прокачивал ситуацию и только сейчас понял, сообразил, как нужно было поступить. От осознания, что друга, да-да, друга, можно было спасти, да и вообще всем троим спастись. Хотелось заорать, разбить что-нибудь, от бессилия что-то изменить хотелось выть. Жалко, скверно, черт подери, и так глупо. Могли же сами прыгнуть на эту сторону. А Дима переплыл бы. Рюкзак с оружием отдать тому же Квазу. Должен был бы успеть пересечь реку. Но про эту способность шмеля-медоеда забыл совсем. Не пользовались же ни разу. Вот и вышло, как вышло. Позади людей у основания моста послышалось урчание. Бегуны. Трое. Их уже пришлось застрелить. Использовать дары в ближайшее время Дима попросту не сможет. Допил свой живчик, чуть разогнав моторчик. Энергию от жемчужины всю истратил в этой схватке. «Идем!» Девушка не ответила, всхлипнула лишь. И также, поддерживая медоеда, как он ее недавно, они пошли прочь. И уже не видели, как на их стороне реки из воды под мостом выползла тварь. Огромный элитник. Все тот же, который так долго их гнал. Ослабевший, с выбитым глазом и без множества зубов, с несколькими обломанными шипами на плечах и загривке, но живой и полной ярости, горящий желанием убить вожака этой странной стаи, состоящей из дичи и воняющего врагом. Кого? Дичью это существо не назвать. Сила в нем не меньше, чем в хозяине. Но прежде надо восстановиться. Выследит он их позже. «Почти 300 километров до Гвардейского», — думал Дима. «Можно поискать и 4-й форпост, но времени могут на это потратить больше, чем просто добраться до стаба. Так что вперед, напрямую можно сказать». Первый час шли молча, оперевшись друг на друга, каждый по-своему переживая потерю. Анжелике, разумеется, было куда тяжелее. Сколько лет уже колесили по улью и ничего, сколько переделок пережили. А тут... Нет, виноватым в смерти шмеля-медоеда она не считала, хотя и возникала эта подлая мыслишка. Он не виноват ни в чем. Более того, кинулся на тварей, хоть как-то, но сдержал этот вал. Невероятно все же. Сколько силища, сколько воли в нем. Другой, кто сгинул бы давно в воду, а он нет, бился до конца. И также, наверное, умер бы. Мысли снова вернулись к другу. Снова накатило горечью. А медоед думал о другом. Да, жалко, очень жалко. У самого на душе тяжко. Все же почти месяц бок о бок были. Но мысли парня сейчас занимал вопрос. Сдох ли тот элитник? Приложил-то Дима его на всю свою оставшуюся мощь. Надеялся, что подох, иначе не отстанет, выследит снова. А еще странный он какой-то был и слишком умный, что ли. Словно его выдрессировали. Очень уж четко действовал, очень оперативно реагировал на изменения ситуации. Да и вид его тоже. Обычные элитники гораздо страшнее, порой непропорциональные в развитии. А этот... А над этим будто поработали, убрав все лишнее, оставив только необходимое для эффективного уничтожения живой силы. И это его свойство, блокирующее эмоциональный отсвет, а также способность управлять более мелкими зараженными. Несомненно, ведь это он с округи нагнал тварей, чтобы измотать и загнать людей в ловушку. И то, что монстр, получив разок сдвигом, больше не появлялся на виду, тоже говорило о его разумности и способности делать выводы. Лучше бы он сдох, утопился, шею сломал об щит при ударе. Нет, Дима не боялся, за себя не боялся, боялся за Анжелику. «Прорвемся», — решил парень. «Толку мозги мучить, если нет точной информации». Через час пути по лесу набрели на неотмеченный у Анжелики проселок. И еще чуть позже встретилась промышленная база с довольно обширной территорией. К тому времени Дима уже немного восстановился. Жрать, правда, хотелось немилосердно. В пути добили 3 банки тушенки, что были в рюкзаке. И сейчас там остались лишь патроны россыпью. Магазины, да сменный комплект одежды. Прихватить и Анжеликин рюкзак парень не догадался. Медоед еще не переодевался. Надо воды найти, хотя бы минимально обмыться. Выглядит, словно в крови искупался. Так что менять одежду смысла нет, только запачкает. Был риск, что на запах наведутся твари. Но пока что встретилась только одна стая бегунов с лотерейщиком во главе, которые, впрочем, почувствовав крюки, резко сменили курс и свалили. Медоед и Анжелика в это время сидели в зарослях подлеска, укрывшись из вида. Встречались иногда и одиночные твари, но сдвиг начал безболезненно отзываться минут через 15 после схватки. Плюс спутники старались идти тихо, передвигаясь только местами, где можно укрыться, не выходя на открытое пространство. Дима-то на автомате уже не шумел и был приятно удивлен, что и девушка, пусть и уставшая, но тоже передвигалась, производя минимум шума. «Снова спасибо шмелю, мир праху его!» Скорее всего, он и научил. Промбаза, как оказалось, была небольшой лесопилкой. На улице вдоль высокого забора лежали штабеля бруса и досок. Дальше стояла сама пилорама и несколько вагончиков для рабочих. По территории валялось много мусора и изгрызанные костяки. Картина привычная. Зараженных здесь, что хорошо, не было. Глушь, что еще сказать? Имелся и транспорт, правда, разбитый. Но самое главное, здесь стоял старенький ЗИЛ-водовоз. Первая хорошая новость. Второй новостью стало наличие этой самой воды. Открыть подачу воды проблемой не стало. Холоднющая продрала до самых костей, но все же парень дочисто отмылся от крови, не переставая мониторить обстановку. Да и Анжелика была неподалеку. Прикрывала, случись что. Но, слава Улью, не случилось. Полезного найти здесь ничего не удалось, водой только запаслись. И медоед с девушкой довольно скоро покинули лесопилку, снова углубившись в лес. Надо искать деревню или населенный пункт. Скоро встанет вопрос про питание. Да и живчика у Анжелики едва треть фляги наберется. Спаранов-то полно, да не на чем развести. Остаток дня прошел спокойно и без приключений. Двигались все так же лесами. Иногда пересекали дороги. Зараженных встречали. Даже стаю с вожаком-элитником видели. Хорошо издалека. Монстры пересекали поле. Их было больше двух десятков. Вожак высился над остальными, как скала. Чудище несуразное. Во все стороны торчат неровные грани костяных наростов. Голова съехала на грудь и удлинилась в челюсти. Раздалась вширь, став похожей на ковш. Да и двигался элитник, опираясь на массивные передние лапы. И Дима в очередной раз поймал себя на мысли, что тот элитник был совершенно другим. И оставалось надеяться, что он все-таки подох. А если нет, то бой ему надо давать уже на своих условиях. Пока шли, почти не разговаривали. Горечь потери никуда не делась, и каждый отвлекал себя как мог. Ближе к закату вышли-таки на населенный пункт. Здесь и частный сектор, и дальше виднелись коробки 5- и 9-этажек. В течение последующего часа нашли и еду, и алкоголь для живчика. В одном из домов явно жил человек, дружащий с охотой и рыбалкой. Урчит ли этот охотник сейчас, или давно уже переварен в желудке какого-нибудь зараженного, путников особо не волновало. Главное, удалось раздобыть нужные вещи. Здесь, на цокольном этаже, куда твари почему-то не забрались, как раз и запас консервов с продуктами долгого хранения имелся. Словно этот человек готовился к песцу. Да вот только зверек пришел с неожиданной стороны. Даже чуть как-то веселее стало. Комфорт и сытый желудок все-таки настраивают на более позитивный лад. Тут же и перекусили, сбив голод. В частном секторе задерживаться не стали. Если ночевать, то только на крыше высотки. По пути набрели на магазин продуктов. Брать ничего не стали. Все оказалось разбито и валялось на полу. Медоед разве что сладостей насыпал в рюкзак из единственно уцелевшего лотка у кассы. Городок вообще оказался на удивление целым. Не было здесь того тотального беспорядка и разрушений, которые учиняли волны зараженных, врывающиеся на такие кластеры. Нет, костяки и потеки крови имелись во множестве. Мало было именно разрушений. Даже машины имелись целые. Возможно, здесь в округе и тварей немного, а может, попросту у этой территории есть свой хозяин, защищающий это место. Тоже нехорошо. Сильного зараженного с развитой свитой путникам встречать не надо. Еще неизвестно, удалось ли убить того умника. Городская застройка встретила людей несколькими разбежавшимися подальше бегунами, мусором, обглоданными подсохшими останками людей. И тишина, та самая, давящая, которая в съеденном городе только быть и может. На ночлег Дима с Анжеликой предпочли выбрать офисное в 5 этажей здание, решив, что внутри трупов будет меньше, и по гнилостным соплям шагать не придется. Расчет в итоге оказался верен. Внутри бизнес-центра почти не обнаружилось трупов. Может, выходной был на момент провала, или попросту мало работников. Устроившись более-менее удобно на крыше, осмотревшись, пока еще не стемнело полностью, устроили ужин. Выпили по глотку за шмеля. Все молча. Через какое-то время, когда уже почти полностью стемнело, Анжелика спросила. «Как думаешь, если та тварь жива, продолжит нас выслеживать?» «Более чем уверен», — вздохнул Дима. «Этот элитник вообще странный какой-то, слишком умный. Такое впечатление, что его дрессировали, очень уж грамотно действует. Да, там в пекле тоже смышленые экземпляры попадаются через одного, но не настолько. Этот же словно думает и просчитывает, а его блок — инвалидом себя ощущаю». «Обычным иммунным, ты хотел сказать?» В первый раз за день пошутила девушка. Дима в ответ улыбнулся только. «Убивать эту тварь надо, если жива осталась. А у меня, кстати, дар новый появился». Глаза Анжелики расширились от удивления, и печаль все же сменилась проблеском интереса. Взгляд стал более живым. «Дар, но ты же вроде говорил, что тебе белый жемчуг нужен для активации». «Ну да, нужен белый. Меня убили почти, ну, 5 месяцев назад. Товарищи, почти друзья чтоб их. Дурацкая история, в общем». Медоед вздохнул. «Пришлось принять белую. Была у меня одна, чтоб выжить. А дар вот только сегодня проявился. Но не очень понял, разве что, как действует». Анжелика, и так находящаяся в раздрае весь день, выпала в еще больший. «Белая жемчужина? 1/2 года назад? Да где? Хотя ясно где». «Ну не томи, медоед». «Что-то с моей силой, либо с весом связано. В смысле, не моим весом, а вещи, за которую берусь. Я там на мосту тушу кусача запустил 10 метров. И, по ощущениям, труп практически ничего не весил». Девушка нахмурилась, пытаясь вспомнить что-нибудь похожее из базы данных института по известным дарам. «А сейчас использовать можешь?» Медоед пожал плечами. «Могу, наверное. Только тяжелое что-то надо». «Может, рюкзак?» Дима поднялся с места, взял свой, он тяжелее. Склонил на бок голову и вытянул вперед руку, держа рюкзак на весу. «Да, так долго не удержит». Вспомнил те ощущения при первой активации. Вообще, с появлением архива мыслеобразов и память стала гораздо лучше, особенно если требовалось что-то вспомнить. Медоед в какой-то момент начал понимать, что все его воспоминания, все знания оформляются постепенно в эти самые мыслеобразы. И ведь на самом деле ими даже думать проще, пусть и не всегда получается переключить режим мышления. А иногда само по себе выходит, без участия сознания. Как это объяснить словами, он не знал, но ощущал. И этого ему было достаточно. Вот и сейчас достаточно стало лишь обратиться к нужному моменту, как весь спектр ощущений в тот момент сложил в голове нужную картинку. Или видеоряд, если точнее. Активировать дар удалось в 3-й попытке. «И...» — выжидающе спросила Анжелика. «Легче стал», — задумчиво ответил Дима, вспомнив, как брошенная им туша разметала зараженных. «Это получается, что вес предмет теряет только для него самого?» «Попробуй». Так и оказалось. Для Анжелики вес рюкзака не изменился. А медоед решил испробовать другое. Найдя взглядом кирпич, целая их россыпь валялась в стороне, притянул один кинетикой и вновь активировал дар. Затем размахнулся и, что было сил, метнул его вверх и в сторону, еще и наподдав кинетикой. Сил на пинок практически не понадобилось. Да кирпич много и не весит, но все равно сейчас будто песчинку ускорил. Это что же выходит? У Димы от перспектив голова ехать начала. «Ого! Да ты им как будто из пушки выстрелил!» — присвистнула Анжелика. И правда, брошенный кирпич в густых уже сумерках потерялся из виду довольно быстро. Сколько он пролетит? 200-300 метров. Кирпич! А если таким образом запустить не камень, а, например, кусок бетона весом 100 килограмм? Еще вопрос. Облегчать вот таким образом на постоянной основе что-либо можно? Тогда проблема веса поклажи отпадет напрочь. Хоть тонну неси на себе. Но это, скорее всего, пока мечты. Или неоткрытая грань. Где-то там, куда полетел кирпич, послышался неясный звук. То ли по металлу ударило, то ли пробило что-то. «Да уж», — протянула Анжелика. «Не особо поняла, но прикольно». «Получается, что вес обнуляется почти», — начал Дима. «О вещи, которую в руки беру. Но для других масса та же остается. Ну, что-то вроде того». Девушка хмыкнула, обдумывая его слова. «То есть в теории ты можешь поднять машину, бросить ее словно игрушку, а для того, кому не повезет находиться на пути, она также 1,5 тонны весить будет», — уточнила Анжелика. «Ну, как-то так». «Одуреть!» На некоторое время замолчали. Да, дар необычный и неоднозначный. Перспектив много, но и нюансов тоже немало. Добраться бы побыстрее до стаба, со стопорем пообщаться. Он-то скажет, как и что. «А вот доберутся ли?» — пришла мысль. «А никак иначе нельзя», — была другая мысль. «Хоть тресни, но Анжелику сбереги», — пришла третья мысль. Дима мотнул головой. «Поспать надо», — произнесла Анжелика. «Как вот только...» «Ты ложись, спи», — сказал Дима. «Спальник все равно мой только один остался». «А ты? Как раз тебе бы и отдохнуть надо, восстановиться», — резонно возразила девушка. «Тварь-то, если и не сдохла, думаю, по стенам, как человек-паук, лазить не умеет. Так что ложись ты первый». Спорить медоед не стал. В принципе, она права. Любую другую тварь Дима почует заранее, а та нападать вряд ли станет, когда преимущество не в ее сторону. Да и Анжелика зараженных почувствует, если те решат залезть проверить, кто там на крыше обосновался. Достав спальник, разложил, расстегнул, сделав из него большое покрывало, отдал Анжелике. «Раз уж спать не хочешь, то укройся, не замерзнешь». «А ты?» «А я горячий, знаешь ведь». Улыбнулся Дима, устраивая рюкзак под голову. Улегся. «Если что, буди». Сон не шел довольно долго. Анжелика на одном месте не сидела, то и дело возилась, шелестя спальником. Мысли то и дело возвращались к той бойне на мосту, к гибели друга. Слезы наворачивались сами собой, и их было не остановить. Она даже блоком снова прикрылась. Не хотела, чтобы медоед проснулся. И тихо оплакивала шмеля. Глубокой уже ночью, во всяком случае, темень стояла непроглядная. Девушка разбудила медоеда. Он не сразу заметил, что ее лицо опухшее от слез. Все же такие детали даже с его зрением не увидишь тотчас. Говорить что-то успокаивать не стал. Бестолку, только снова разбередит. Сейчас сон – лучшее лекарство. И время. Сменились. Анжелика тоже долго не могла уснуть, возилась, переворачиваясь сбоку на бок. В итоге медоед предложил ей свой бок. Долго думать она не стала и, устроившись поудобнее, на удивление быстро уснула. Так практически до рассвета время и прошло. Дима в полусидящем положении, и у бока Анжелика, через какое-то время перекинувшая через него во сне ногу, совсем плотно прижалась. Тепло, приятно, но не совсем удобно. Двигаться, медоед, чтоб устроиться нормально, уже не стал. К Какое-то время поразбирал мыслеобразы. Все время возвращался к тем, что передали близнецы, когда они с отцом нашли на черноте у дома тело Сойки. Нестор в разговоре прямо не ответил, но Дима понял, что старик собой в тот момент не управлял. Судя по ощущениям от тех же скреберов, снова ничего не ясно. Слишком объемно и слишком нечеловечески. Но понятно одно. Маму убил не Нестор, а что-то им управляющее. Что это может быть? Что может быть сильнее этого старика? Или кто? Мысли, разумеется, были, одна невероятнее другой, поэтому верилось слабо. И о каком балансе речь? Балансе чего? Балансе чего вообще? В чем? Почему? Кто? Море вопросов и ни одного ответа. А под утро... «Просыпайся!» — тронул медоед Анжелику за плечо. Голос парня тревожный. Девушка тут же встрепенулась, расширила сферу восприятия и... «Снова?» — тут же испугалась она. Дима лишь зло кивнул. Он уже явно давно наблюдал за монстрами. Выбрался как-то, не потревожив ее сна. Вокруг здания собралось не меньше пары сотен зараженных, и все они сейчас втягивались внутрь. В основном среди тварей были мелкие, вроде бегунов, но их очень много. Задавят массой, если ничего не придумать. «Что мне делать?» Тут же взяла себя в руки девушка. Она прекрасно понимала, что ей надо как можно больше облегчить медоеда в плане действий. Ведь он ее единственный шанс выжить. Надо помогать, выжать из себя все силы, но помочь. Магазины они вчера добили. Автомат, правда, один на двоих, а с пистолетом много не навоюешь. Да и патронов пистолетных только те, что с собой в обоймах. Не догадались из машины прихватить. Имелось еще 4 гранаты. 2 были в подсумках у Анжелики, а еще 2 нашлись в рюкзаке у медоеда. И все. Стреляющего и взрывающегося больше нет. Дары только. Но у девушки из полезного в этой ситуации только защитный купол, да и то это средство крайнего случая. В остальном только на медоеда вся надежда. «По той стороне бди, там лестница пожарная. Если попрут с той стороны, то зови. Автомат возьми и не светись там у края. Нечего подсказывать сукам этим, что и с той стороны забраться можно. Эмпатией действуй». «Поняла», — выдохнула Анжелика и, взяв автомат в руки, перебежала ближе к пожарной лестнице на другой стороне здания. Лестница эта представляла собой полноценную металлическую конструкцию с площадками на этажах и перилами, а не обычные 2 палки с перекладинами. Лестница начиналась со 2-го этажа, который был на уровне почти 3-го, так как 1-й этаж у здания был довольно высоким. Так что тварям попросту не забраться с улицы по лестнице. Догадаются ли вылезти через выходы на этаж, вот это уже другой вопрос. Лучше бы не догадались, разумеется. Эмпатия девушки, как они с медоедом уже выяснили, работала по тем же принципам, что и у него самого. Разве что пользоваться этой способностью столь активно никогда не приходилось. Поэтому и следить за десятками точек сразу оказалось для разума Анжелики очень тяжело. Она мигала, периодически высвечивая местоположение тварей. Пока что ни одна на пожарную лестницу не выбралась. И это радовало. Как остановить волну зараженных, начни они переть и с этой стороны, она не знала. На автомат надежды немного. Со стороны выхода на крышу послышался громкий шум, грохот даже, словно что-то железное и тяжелое упало на камень или бетон. Эмпатия тут же отозвалась болью нескольких тварей. Пришлось погасить. Из проема выскочил медоед, в руках крюки. Он бросил взгляд на девушку и крикнул. «Пригнись!» «Что? Зачем?» Грохнуло. Из проема, ведущего на основную лестницу в здании, дохнуло пылью, сыпануло осколками. Хорошо еще девушка находилась не прямо напротив, в стороне, иначе могло и ей прилететь острым осколком. Спустя 10 секунд, когда первый звон в ушах утих, медоед подбежал к девушке и сказал. «Обвалил лестницу и гранатой прикормил еще. Ух, и набилось там твари этих!» «Сюда не доберутся?» «Бегун не допрыгнет, Рубер не пролезет, да и я слежу», — ответил медоед. Глаза его черные горели огнем зрачков. «У меня тоже вроде как спокойно. А выбираться как будем?» «Придумаю что-нибудь», — хмыкнул Дима и вдруг чуть напрягся на мгновение. Анжелика вопросительно посмотрела. «Минус Рубер, умный самый, по стене полез». Медоед вздохнул, потер лицо ладонями и выругался. «Вычислять эту тварь надо как-то и убивать, иначе заморит нас здесь, или еще чего хуже». Девушка тоже вздохнула и поежилась. Умирать не хотелось, и она верила, что медоед придумает что-нибудь. Развязка наступила примерно через час. За это время Анжелика и медоед пережили два нападения. Впрочем, оба особой опасности не представляли. В первый раз напали Кусач и второй Рубер. Кусач пролез внутрь, а Рубер, как и его собрат до этого, бесславно скончался на уровне третьего этажа при падении со стены, придавив еще пару бегунов. Кусача Дима убил в проеме. Тварь почти выбралась на крышу. Другие зараженные из тех, кто мог тоже допрыгнуть до маленькой металлической площадки около двери, улеглись трупами еще в самое первое нападение, когда Дима обваливал лестницу на крышу. Второе нападение случилось уже со стороны пожарной лестницы. Твари поперли сразу со всех этажей, но Дима оперативно их отстреливал, чередуя выстрелы со сдвигами. В результате не выдержала лестница. Слишком много тварей выбралось на нее, и конструкция с жутким скрежетом оторвалась от стены, грохнувшись на землю. С одной стороны, хорошо, что так произошло, а с другой, путь отхода оставался только один, и он уже прилично завален трупами. Если так продолжится, то... Да ничего хорошего, и продолжать не надо. Помощь пришла, что называется, откуда не ждали. Предположение о хозяине здешней территории оказалось верно. И на заварушку заглянул еще один гость. Вернее, не один, пятеро. Элитник жутчайшего вида, размером метров не меньше 6-7, и свита в виде четырех отожранных руберов. Матерый монстр довольно быстро смекнул, что на его поляне резвится конкурент, и навелся точнехенько на скрывающегося до сих пор где-то в соседних дворах пришлого элитника. Руберы в количестве двух штук решили проверить здание, но близко так не подошли, учуяли крюки. А спустя еще несколько секунд контроль над тварями в здании у преследующего медоеда и Анжелику чудища ослаб. И зараженные по головам собратьев, отрывая друг от друга куски, начали покидать здание. Выпрыгивали из окон. Жалобно урчали раненые и неспособные больше двигаться. Другие потоком выплескивались из главного входа. Буквально пару минут потребовалось, чтобы внутри, кроме трупов и подранков, никого не осталось. «А теперь наш выход, Анжелика!» «Да ты с ума сошел!» — зашипела испуганная до сих пор девушка. Она мельком увидела пришедшего на праздник второго элитника. Таких тварей вживую еще не видела. Вот уж где ужас! «Совсем нет!» — возразил медоед, уже забросивший за спину рюкзак. Автомат так и был у девушки. «Надо помочь новенькому с тем элитником. Этот что-то мне подсказывает не справиться. Дерутся они в соседнем дворе. Добежим туда, ты свой купол врубай, чтоб никто до тебя не добрался или случайно не задавили. Ну, а я попробую убить их обоих, иначе нам отсюда живыми не выбраться». Анжелика, ошарашенная наглостью и безумием плана Димы, даже отрицательно помотала головой, отказываясь принимать, понимать и участвовать в этом групповом самоубийстве. «А здесь тебя тоже не оставишь. Мне оба крюка понадобятся». «Ты псих! Это самоубийство! Их там двое! Двое! И куча тварей вокруг!» «Которые меня боятся, Анжелика! Доверься мне!» Девушка прикрыла на секунду глаза. Все ее существо говорило, нет, кричало, что задумка медоеда ничем хорошим не кончится. Но и он тоже прав. На этой крыше оставаться нельзя. «Мой купол временный», — Попробовала она последний аргумент, хотя прекрасно понимала, что это не аргумент. «Значит, надо управиться быстрее. Ну все, идем. Времени в обрез». Как спускались и пробирались через завалы с трупов, шли по заваленному трупами зараженных коридору и холлу, Анжелика, наверное, запомнит на всю жизнь. Ужасно, мерзко, кроваво и страшно. Выбравшись, наконец, на улицу, легче, к слову, не стало. Трупов хватало и здесь. Да и маячили зараженные не так и далеко. А из двора через дорогу доносились такие страшные рыки и звуки, что Анжелика все-таки пожалела, что доверилась этому безумцу с горящими глазами, который сам пугал до нельзя. Словно перед девушкой шел не медоед, не человек, а хищник, не хуже тех самых элитников, что бились насмерть там, за домами. Пусть она и понимала, что это давление медоеда ей лично никакого вреда не принесет, но с инстинктами-то ничего не поделаешь. Хотелось убежать, забиться в угол и дрожать от страха. Пересекли дорогу, добежали до прохода между домами, и им открылась поистине ужасающая картина. У Анжелики сердце чуть не остановилось. Битва титанов, не иначе. Пришедший на огонек элитник оказался крупнее соперника, страшнее, зубастее и шипастее, но при этом был не так быстр. Второе чудище явно побеждало. Монстр осыпал второго ударами, рвал его и при этом умудрялся уворачиваться от лап противника. Конечно, получал и сам, но меньше. А еще вокруг них крутилось два крупных рубера. Таких Анжелика тоже видела впервые. Огромные, мощные, они пытались помочь своему вожаку, напрыгивая на противника со спины, пытаясь ухватить за лапы. Но безуспешно. Защита элитников все еще держалась, они никак не могли продавить друг друга. «Копал!» — прорычал Дима, обернувшись, скинув уже и рюкзак, и разгрузку с поясом и кобурой. И Анжелика снова испытала приступ страха. Лицо парня заострилось, он буквально излучал агрессию, желание убивать и порвать. Девушка дрогнула, опомнилась и активировала дар. «Если ты...» Она не договорила. Медоед с телящимся кошачьим движением оказался совсем рядом. Взял девушку за руки, пробила блок, а он и сам уже не держал свой, и в сознание девушки хлынули потоком эмоции парня. Злости не было, только беспокойство за нее. Какое-то еще теплое и обволакивающее чувство. Захотелось вдруг и самой замурлыкать на мгновение. Медоед и сам сейчас чувствовал девушку, ее страх и переживания. Углубляться не стал. Не время. «Без если. Я вернусь». Он чуть крепче сжал ее ладони и резко отстранился. По-звериному как-то рванул к дерущимся колоссам. Анжелику прорвало. Почему? Из-за чего? Но слезы сами собой прочертили на лице дорожки, и девушка рухнула на колени, не в силах смотреть на творящееся метрах в 30 безумие. Медоед своим появлением сломал схватку, внес сумятицу. Начал с того, что убил сдвигами руберов. Второй подох особенно удачно. Он как раз напрыгнул на элитника и, умерев, заставил монстра отвлечься, потратить ценное время, чтобы сбросить вдруг отяжелевшую тушу с себя. Второй элитник в полусхватке, еще не осознавший, что вмешалась третья сила, воспользовался этой заминкой и влепил мощнейшую оплеуху, опрокинув врага на спину, и тут же напрыгнул на него, вбив еще свои кулачища в область головы. Дима времени тоже не терял и начал обходить сцепившихся рычащих тварей, забивая нижнего сдвигами. В каждый удар вкладывал большие силы, девясь про себя, насколько у монстра толстая защита. На шестой удар, когда медоед уже ощутил, что сил-то осталось не так и много, кинетическая защитная аура элитника наконец треснула. Он зарычал по-другому, завыл от боли, а второй монстр явно это почувствовал и усилил натиск. Но удалось лишь сломать плечо. Каким-то невероятным движением монстр вывернулся из-под противника, отскочил и заревел. Заклокотал, мотая башкой. В этот же момент Дима ощутил вокруг движение. Все твари, что находились рядом в радиусе метрах 200, ринулись сюда, в этот двор. Эта сволочь использовала какую-то свою способность, дар, и призвал зараженных, снеся напрочь им всякое здравомыслие, оставив только желание отдать жизни за хозяина. Сам же снова ринулся на монстра, которого явно оглушило. Дима с таким раскладом никак не хотел соглашаться и сам рванул на вновь сцепившихся чудищ, продолжая вбивать сдвиги уже в обоих. А затем началось безумие, сравнимое с тем, что творилось, когда Дима и Горец приручали свои клинки. Только вот сейчас Дима один. Нет мамы, заливающей его дармовой энергией. Нет отца, прикрывающего спину. Первого элитника, того самого охотника, все-таки прикончил другой. А вот уже его разорвали гибнущие десятками под его ударами мелкие зараженные. Разумеется, помог и Дима, резавший и кромсавший всех вокруг, вертящийся вихрем смерти. Использовал весь набор даров, даже регенерацию. Все же концентрация зубов и когтей на квадратный метр оказалась очень велика. Но сила не бесконечна. Сколько он еще так продержится? И так уже чувствует усталость. Да и купол Анжелики держится всего около минуты. Сколько еще осталось? И вдруг все кончилось, как-то разом, словно отрезало. Видимо, зараженные опомнились. Подпитки от хозяина ведь больше нет. И начали разбегаться, испуганно скуля и поуркивая, оповещая других, что здесь враг. По инерции Дима, уже совершенно не контролирующий разумом происходящее, отдавший управление телом и дарами инстинктом или зверю, тут как посмотреть, зарезал развернувшегося вдруг и рванувшего от него лотерейщика. И твари кончились. Багровая пелена в глазах, гул крови в ушах, и молотом стучит сердце. Споткнулся обо что-то, упал, поднялся, снова упал. Левая нога почему-то плохо действовала. При вдохе и движении больно в боку. Чьи-то руки, Анжелика, конечно же, обхватили его. Девушка крепко прижалась и что-то говорила. Обсыпала поцелуями лицо, и затем он поймал ее губы. Блока не было, она сняла его, и их обоих накрыло. Дурацкая на самом-то деле картина. Двор, кругом трупы зараженных. Крови столько, что ступить некуда. Кишки, отрезанные и оторванные части тел. Вонь. Дима сам в крови весь, одежду хоть выжимай. А к нему прижалась Анжелика, не желая больше его отпускать. И они запойно целовались. Чувствовали, ощущали друг друга, понимая теперь, какие же дураки были, выстроив вокруг себя эти ненужные блоки. Оторвавшись, наконец, друг от друга, пьяные эмоциями, огляделись и немного истерично даже засмеялись, оба представив, как это все выглядит со стороны и понимая, что смерть прошла совсем рядом. Этот кластер Дима и Анжелика покинули часов через 5, успев за это время довольно много. После схватки, когда буря эмоций немного поутихла, Анжелика наконец заметила, что медоед ранен. Слава Улью не очень серьезно. Подранное бедро перевязали оторванным рукавом от куртки девушки, плеснув на рану водкой. В остальном царапины и ушибы, не стоящие пристального внимания. Затем в течение получаса нашли более-менее сохранившуюся квартиру и стали приводить Диму в относительный порядок. Помог и дар регенерации. Правда, после его использования медоед схомячил все оставшиеся консервы и сладости. Пока отдыхали, девушка не отходила от парня, словно не могла им надышаться. Затем двинулись на поиски еды, воды и одежды. Что уж говорить, медоед и сам был только за развитие их отношений. И до странности, но появилось ощущение, что именно так и надо, что именно так и правильно. Без всяких блоков и ограничений. Кстати, все это время почти не разговаривали, понимая друг друга без слов. И это тоже стало новым ощущением. Уже на улице, оглядев другим взглядом устроенное побоище, медоед ясно осознал, насколько близко подошла смерть и насколько им повезло. Навскидку, Да-да, даже навскидку не удалось прикинуть количество мертвых тел. Много. И как две скалы над этим кровавым ковром из туш и обрезков высились громады элитников. Анжелику вновь взяла оторопь. Она снова вспомнила те, кажущиеся часами секунды, когда она с замершим сердцем наблюдала за происходящим. Постояли так с минуту, обуреваемые каждой своими мыслями. Дима вскрыл только элитников и был крайне удивлен. На двоих получилось 14 жемчужин, 8 из которых, причем все красные, пришлись на того странного. Более того, показалось даже, что они и размером побольше. Из остальных 6 красными оказались только 2. Обдумать это все Дима решил позже. Сгреб в пакет еще спаранов вперемешку с горохом, и путники, наконец, покинули этот мясной двор. После этого занялись поисками еды и одежды. И если со съестным проблем, в общем-то, не возникло, то с одеждой вышла заминка. Люди уже настолько привыкли к камуфляжу, что не сразу сообразили. Шмоток-то вокруг как раз гораздо больше, чем этой самой еды. Оделись в результате в добротные джинсовые костюмы, найденные в попавшемся по пути не очень большом двухэтажном торговом центре. Там же разжились и хорошей обувью. Обмылись водой, найденной в провонявшем гнилью продуктовом отделе. Дима натаскал палетов. Затем решили еще немного отдохнуть и нормально поесть. Выбрались на крышу все того же торгового центра. Так время и пролетело. И также почти не говорили. Зачем, когда есть эмпатия? До странности, но именно сейчас, после всего случившегося, у Анжелики словно что-то переключилось, и общаться мыслеобразами получалось вполне сносно. А может, это и из-за убранных блоков? Единственное, что у девушки не выходило, это составлять сложные мыслеобразы, только короткие. Но и это для начала очень и очень хорошо. Машину нашли в одном из дворов, немного помятый, но на ходу трехдверный джип. Ключ обнаружился в дверном замке. Хозяин, видимо, не успел. Побросали пожитки на заднее сиденье и, наконец, покинули кластер. Бензина, если все пройдет нормально, до гвардейского хватит с избытком. Аккумулятор в порядке. Стартер схватился сразу. Машину пришлось бросить часа через 4, когда проехали большую часть оставшегося пути до гвардейского. Что-то нехорошо застучало под капотом, подскочили обороты, и Дима остановил джип. Дальше пошли пешком. Уже вечерело, и надо задумываться о ночлеге. До гвардейского вроде рукой подать, 40 км осталось, но до ночи не успеть. Опереться потемно Дима с Анжеликой не решился. Да и отдохнуть обоим не помешает. Еще через час медоед очень удивился, а заодно и на душе стало теплее, когда лес стал расступаться, и они вышли на тот самый кластер с озером, куда маленького Диму привел Горец в самый их первый выход за пределы стаба. Разумеется, озеро и сама база отдыха были другие, но место то самое. Затем вспомнилась та девочка, которую он не донес до стаба. Пусть и поучительно, но этот момент постарался выбросить из головы побыстрее. Не то настроение сейчас, что впускать в душу хандру. Анжелика уловила изменения в настроении парня и спросила. «Место знакомое?» «Да», — ответил медоед и сам собой собрался мыслеобраз, куда вместилось воспоминание о посиделках здесь с отцом, впечатление, ощущение тотальной безопасности, излучаемое родным человеком, и все чувства к нему. Через мгновение Анжелика приняла образ. Еще несколько понадобилось на расшифровку. Она вздохнула. «Я тоже так хочу». Медоед улыбнулся, притянул девушку к себе и произнес. «Мы здесь до завтра. Какие проблемы?» Анжелика прыснула смехом, не очень весело, правда. И ответила. «Я о другом. Тоже хочу так же легко собирать картинки. И...» Она умолкла. Дима понял, обдав эмоционально Анжелику теплом, произнес. «Все будет, Анжелика». Нетронутых домов не оказалось. Кластер, как помнил Дима, прилетал в самый разгар дня. Ладно, хоть провалился давно, и останки успели высохнуть, не воняли. Разочаровавшиеся было путники, однако нашли пустую нетронутую палатку у берега среди нескольких таких же, но рваных и в крови. Ее свернули и расположились уже подальше, на самом краю пляжа, где не было следов пиршества зараженных. Самих тварей, впрочем, тоже не было. Во всяком случае, в опасной близости. Не поленились еще порыскать в административных корпусах, найдя там чистые постельные и матрасы. Захотелось переночевать в максимально доступном комфорте. Затем, заварив чай и согрев поесть, все той же пресловутой тушенкой с лапшой, Дима и Анжелика сидели на берегу у воды и молча общались. Уже почти стемнело, когда девушка вдруг встала. Настроение ее из ровно довольно лиричного сменилось на озорное с толикой предвкушения. «Я пойду искупаюсь. 100 лет не плавала. Посмотришь за мной?» Вопрос звучал слишком двояко. Хорошо, что в такой темноте не было видно его смущения. А вот в эмоциях... Одежда Анжелики быстро улеглась на песок рядом с парнем, а она порхнула к воде. Точеная фигурка девушки в полумраке ночного зрения медоеда выглядела великолепно. Да и сомнений ее красота не вызывала. Девушка эмоционально замурлыкала, поняв, что он ей залюбовался. Знает ведь, что видит в темноте. Тихий плеск воды. Негромко ухнув, девушка поплыла. Медоед наслаждался, наблюдая, ведя ее взглядом. Минут 5 девушка плавала, затем не спеша, грациозно даже, вышла из воды. И тут же начала мерзнуть. Дима был уже рядом. А затем их захлестнуло, и все случилось здесь же, на берегу. Эмпатия преподнесла сюрприз. Ощущая друг друга как себя, удовольствие возросло многократно. Это опьянило настолько, что оба буквально выпали из реальности, утонув в океане, попав в эпицентр взрыва эмоций. Осознали себя немного позже, когда буря утихла и разум, наконец, вышел из эмоционального нокаута. Продолжить решили уже в палатке. И снова их накрыло. «Медоед!» «М?» отозвался парень и тут же добавил. «Вообще-то меня Димой зовут, если что. Медоед — это второе имя». Слова медоеда сбили девушку с мысли. Она поднялась с груди парня и оперлась на локоть. «Но...» «Я местный, помнишь? Так что мне тоже можно иметь нормальное имя». «Точно!» Она снова улеглась ему на грудь. «Дима!» Попробовала на вкус. «О чем ты хотела поговорить? Я сбил тебя». «Ах, да!» Анжелика немного смутилась, но взяла себя в руки. «Я о нас хотела поговорить. Да успокойся ты!» Она снова оперлась на локти, улыбаясь. «О нас, ну, в смысле, о сексе». «И что не так?» Не понял парень. «Наоборот, слишком так. Как объяснить-то? Ну, в общем, я теперь поняла, почему у нас в школе на старших курсах учили никогда не открываться полностью, держать блок, ну, в процессе этого самого». Она сделала небольшую паузу, дав Диме осознать ее слова. «И скажу откровенно, я склонна согласиться. Нет, все круто, феерия просто. Но этого как-то слишком много, ты понимаешь?» Медоед и понимал, и нет. Он спросил. «А как же телесный контакт?» Девушка снова улеглась на грудь Диме. «С этим вообще интересно получается. При возбуждении, ну не знаю, почему так, вернее, знаю, но не очень верю учителям. В общем, защитная реакция на уровне физики включается какая-то. Блок начинает частично работать, пропуская только физические ощущения, и то в облегченном, так сказать, варианте». Некоторое время молчали. Медоед пока не знал, как относиться к словам Анжелики. Что называется, надо пробовать. Попробовать решили уже с утра. Эмоций на сегодня и так через край. Плохих и хороших, и очень хороших. «Должна тебе признаться кое в чем». Начала вдруг Анжелика, вырвав медоеда из сладостного витания в облаках. Настрой девушки изменился, став напряженнее. Напрягся и Дима. Я... Она запнулась, набрала эмоционально воздуха и проговорила. «В начале нашего знакомства я применила кое-что на тебе. Легкое внушение, чтобы ты не видел в нас врагов, но и быстрее доверился. Очень уж ты интересен мне был. Сначала своими загадками, дальше и как человек. Никогда таких не встречала. И, честно, воздействовать на тебя перестало достаточно быстро». К этому времени пожар в эмоциях Димы приутих, и сейчас еле тлело. «Да и внушение того совсем чуть-чуть было», — закончила совсем тихо, понимая, как по-дурацки именно сейчас все это выглядит. Но и не признаться тоже не могла. Она так и продолжала лежать на груди Димы, и ему казалось, что после своих слов девушка будто вцепилась в него, боясь отпустить. Боясь, что он сам ее отстранит и прогонит. И Медоеду хотелось это сделать. Поначалу. Снова предательство. Первая и не всегда правильная реакция. Вспыхнул сперва. И успокоился. Эмоции стали ровными. Возможно, не считай Дима Анжелику сейчас. Не будь она полностью перед ним открыта, дальнейшие их отношения пошли бы по-другому. Размышляя, постаравшись взглянуть на слова девушки с другой стороны, он понял, что и сам, скорее всего, поступил бы так же, умей внушать. Да и незнакомы они тогда были совсем. Внушение. Медоед вспомнил несколько моментов, когда он заставлял окружающих ощущать то же самое, что и он, пусть и не специально. Такое же, в принципе, внушение. А Анжелика, значит, умеет. И не то ли это внушение было, когда зверь взрыкнул у машин в самом начале еще, когда чуть не постреляли друг друга? Так почему тогда позже не ощутил? Не чувствовал угрозы? Похоже на то. «Не молчи, пожалуйста!» Она чуть приподнялась и посмотрела ему в глаза. «Такие большие!» Дима всегда начинал тонуть в их зелени, если смотрел дольше 5 секунд. Напряжена, внутренне сжалась. «А что ты хочешь услышать?» — спросил Дима, дублируя успокаивающим мыслеобразом, в который вложил все свои размышления и выводы. «Не делай так больше. И потом, когда-нибудь научи и меня внушению. Будем внушать друг друга». На лице его проскользнула улыбка. Девушка облегченно выдохнула и уткнулась лицом в его грудь. В эмоциях ощущалась наступившая легкость, словно она сбросила груз. Дима же глубоко вдохнул ее запах. «Приятно, очень приятно». Больше они не говорили. Не было нужды. И спустя некоторое время Анжелика, засыпая, поймала себя на мысли, что ощущает себя в полной безопасности. Такой, которую не чувствовала уже давно. Такой, какую ощущал сам Дима тогда с отцом здесь же. Да и на душе спокойно стало, словно что-то встало, наконец, на свое место. Дима ощущал схожие чувства, несмотря даже на эту неожиданную неровность. Хотя сам-то хорош. Как бы она отреагировала, скажи он, что был муром, что обрекал людей на смерть, позволял этим смертям случаться и убивал сам. И да, пекло забери, это ему нравилось, там, в клетке. Но нет, об этом она, да и вообще никто из близких никогда не узнает. Медоед глубоко вдохнул, выбросив эти мысли из головы. Пустота в душе медленно начала заполняться. Он чувствовал, что жив, и ощущение это с каждым проведенным вместе с Анжеликой часом росло и крепло. С утра, вернее, ближе часам к 9, проснувшись, проверили слова Анжелики насчет блоков во время этого самого. И да, с ними все оказалось не настолько жгуче и крышесносно. Более привычно, что ли? И при этом страсти и желания меньше не стало ни на йоту. Да, периодически можно будет, наверное, баловать друг друга, но не более. Примерно через час выдвинулись в путь. Оставался последний рывок, и они окажутся в безопасности среди своих, среди друзей. Приграничье. Стаб гвардейский. Вечер этого же дня. «Слышь, хохол!» «Чё? Глянь-ка в хитрый глаз. Кого там хер несет на ночь глядя? Я пока смену оповещу». Боец потянулся к рации, а второй прильнул к дальномеру на треноге. «Такс-такс, кто там у нас?» «Двое!» — начал этот самый хохол. «Обана! Деваха! Красивая! Второй пацан какой-то! Веде звони, срочно!» Оторвался он от окуляра, и взгляд был ошарашенный, словно призрака увидел. «Чё? Медоед там чё? Вернулся!» — гаркнул хохол. «Кто?» «А, да ты ж из недавних, не в курсе. Дай сюда рацию». Веда в это время уже готовилась сдать смену напарнику. Разложила в сотый раз в шкафу архиве папки по порядку. Убралась на столе, хотя и особо убирать-то было нечего. Дни, как правило, проходили однообразно и рутинно. Нового в гвардейском ничего не происходило почти. Гостей совсем мало, да и те поголовно знакомые. Новеньких не было уже давно. Из гранита разве что почти 30 квазов недавно приперлись. Но там и ситуация совсем иная. Институтские? С ними тоже уже ясно и договорено все. Последнее время, правда, женщину не оставляло странное предчувствие, что должно случиться нечто серьезное. Когда в кабинет настойчиво постучали и после команды вошел вахтенный, явно запыхавшийся, словно пробежал километр, а не поднимался по лестнице на второй этаж, у Веды на секунду замерло сердце. «Вот оно!» — подумала она. «Это самое нечто серьезное!» «Говори!» Сердце начало биться чаще. «Там это...» — начал заикаться боец. «Из пополнения...» вспомнила Веда. «Не привык еще, все боится». «Ну?» Ускоренное биение перешло уже в гулкое стаккато. «Это, извините». Наконец он взял себя в руки и доложил, как полагается. «С гнилых, ну, с восточных ворот, в смысле, сообщили о прибытии двух незнакомцев. Одна девушка назвалась Анжеликой, а второй мужчина назвался Медоедом». Дробь сердцебиения Веды резко замерла, пропустив гораздо более секунды, и сорвалось в бешеный галоп. «Он говорит, что вы его знаете». Она глубоко вдохнула, унимая разошедшееся сердце, уселась за стол, а на лице сама собой заиграла улыбка. «Жив чертенок!» «Все в порядке?» «Да-да, все хорошо». Веда в первые мгновения не могла справиться с накатившей радостью. Затем это все же удалось. Лицо вновь стало привычно серьезным. «Спасибо за новости. Пулей на пост. Сообщи на Восточный, пусть гостей не мурыжат, а везут сразу сюда. И еще мятного вызови и винта. Если найдешь баса с нюхачом, тоже пусть сюда же едут. И как можно скорее». «Начнут ерепениться, скажи слово в слово, только Медоед им по второму кругу рассказывать ничего не будет. Запомнил?» «Так точно, запомнил». «Ну все, свободен». Боец умчался исполнять приказ, а Веда еще какое-то время сидела, не в силах двинуться, не веря в слова вахтенного. «Сколько прошло? Год? Да даже больше. И вернулся. Еще и не один». «Так-так, чай, кофе, сладости-то готовь, Медоед вернулся».